«Говорю вам», — повторил Глеб уже в который раз. «Она здесь ни при чем. Она ведь даже не маг». «Разберемся», — успокоил его Рева и нажал кнопку звонка. Глеб представил, как Людмила шлепает по коридору, ворча: «Кого там черт принес ни свет ни заря в 7 вечера?» и почти улыбнулся. «Ну вот, теперь он еще и с друзьями явился». Хозяйка обвела взглядом сопровождающих и перестала улыбаться. Приподняв брови, с холодным вопросом взглянула на Глеба. «Мила», — начал он. Рева перебил. «Лейтенант Рева, магическая полиция. Извините, что мы без приглашения и предупреждения, Людмила. Добрый вечер». «Был добрый», — сухо согласилась та. «Но раз вы все-таки пришли без приглашения, пусть ваши бойцы подождут снаружи». Рева смотрел на нее особенным, знакомым Глебу взглядом. Искал магию. Не нашел, успокоился и продолжил уже другим тоном. Так говорят со слегка недоразвитым, но, в общем-то, безобидным ребенком. «Извините, это для вашей же безопасности». «Для моей безопасности в моей квартире должны находиться 3 посторонних мужчин? В таком случае лучше вызовите меня в ваше отделение. Вот там я действительно буду в полной безопасности». «Ну хорошо, хорошо. Подождете в подъезде?» Глеб, по указанию полицейского, сел на диван. «Вы знаете этого человека?» «Глеб Панфилов, инженер-электронщик. Сотрудничает с издательством «Дом книги» по договору». Глеб чуть не открыл рот. «И откуда, интересно, она все это знает?» «Когда и где вы познакомились?» «Боже, как давно это было!» 3 дня назад, да, Глеб? На корпоративной вечеринке нашего издательства». «И сразу привели его к себе домой?» Губы женщины изогнулись в насмешливой улыбке. «Конечно, чего зря время терять?» «И все это время он находился у вас?» «Не все. Иногда ходил в магазин». «А сегодняшние ночи и утро он провел здесь?» «Да». «И с 3 до 4 утра тоже?» Мила больше не улыбалась. «К чему вы это?» «Отвечайте на вопрос». «Да». «Вы можете с уверенностью подтвердить, что пока вы спали, у него не было возможности незаметно выйти из квартиры?» Мила округлила и без того круглые глаза. «Кто вам сказал, что мы в это время спали? Мы занимались сексом». Пауза. Глеб, все это время сидевший в напряженной позе, медленно отвалился на спинку дивана. «Так поздно?» «Вернее, рано», — сладким голосом поправила Мила. «Я веду ночной образ жизни, так что...» «А почему вы вообще интересуетесь моей личной жизнью?» «Извините», — лейтенант сокрушенно вздохнул. «Не вашей, а этого молодого человека. С 3 до 4 утра в вашем микрорайоне была убита женщина. Это в 5 минутах ходьбы от вашего дома, возле заброшенной стройки». Мила внимательно поглядела на одного, потом на другого. «И вы сразу решили, что это сделал именно мой бойфренд? Он что, этим регулярно занимается? Вместо утренней физзарядки?» «Нет, но вы понимаете», — лейтенант развел руками. «Разыскные мероприятия...» «Ну что ж, Людмила, извините за беспокойство». «Глеб, а вы всегда будьте в зоне доступа». Тот молча кивнул. «А что случилось с женщиной?» — поколебавшись, спросила Мила. «Как именно ее убили?» — легко подхватил Рева. «Ей разорвали горло». Глеб видел, как рука Милы взметнулась к шее, словно пытаясь защитить. «Чем?» «Возможно, клыками». «Глебушка!» — сдавленно позвала Мила. «Иди-ка, предъяви дяде свои зубки». Рева охотно посмеялся. «Или другим острым предметом. Всего хорошего, Людмила». «И вам не болеть». Мила некоторое время смотрела на закрывшуюся дверь. Потом повернулась, сложив на груди руки, и уставилась на Глеба. «Я сейчас уйду», — устало сказал он. Уйдешь-то ты уйдешь, конечно. Только сначала ответишь на мои вопросы. Мил, я полдня пробыл в СКМ. Из меня всю душу вымотали. Какие еще вопросы? Там были СКМовские вопросы. А теперь будут мои. Очень простые и конкретные. Первый. Ты поэтому спрашивал, как я спала ночью? Хотел проверить, не проснулась ли я, когда ты выходил. Я никуда не выходил. Мне приснился кошмар. Я кричал, возможно. Вот и подумал, может, тебе спать мешал. Допустим, кивнула Мила, вместе со своей челкой. Ты говорил, что не маг. Почему же тебя задерживает именно магическая полиция? Ты уже имел с ними дело? Тебя привлекали? Просто я... У меня есть некоторые способности. В СКМ их и исследовали. И? И развели руками. Глеб сам развел руками, словно демонстрируя, как это было. Они приехали к тебе домой? Я не ходил домой, по городу болтался. А как тогда тебя нашли, да еще так быстро? Я думаю, меня в МФе, ну, в институте, где обследовали, замаркировали. Это маячок вроде электронного чипа. По нему можно определить мое местонахождение. А снять маркер? Может, только маг. Я его даже обнаружить на себе не могу. А законопослушный маг обязан сообщить, если кто обратится к нему с такой просьбой. Думаешь, тебя за это привлекут? Но ведь тебя же не предупреждали о маркере. Это нарушение закона, и ты вправе подать встречный иск или жалобу. Да, конечно. Легко. Остается последний и очень простой вопрос. Почему все-таки в убийстве женщины подозревают именно тебя? Хороший вопросец. Простенький такой. И как он должен на него отвечать? Спроси у Ревы. Он мне не ответит. Я тоже. Людмила смотрела на него в прищур. Похоже, изыскивала способ добыть из него правду. Не нашла. И с досадой мотнула головой. Нет, я теперь так и буду мучиться и строить всяческие версии. Ну, на то ты и писательница. А зачем ты сказала Реве, что с 3 до 4 мы не спали? Людмила пожала плечами. Давай уж и ты помучайся, партизан. Так я пойду. Проваливай. Глеб вышел в прихожую, поколебался и засунул голову в комнату. «А можно я тебе как-нибудь позвоню?» «Зачем это?» — вредным голосом спросила Людмила. И он сразу стушевался. «Да, извини, я тебе одни неприятности». Что ты?» — тем же тоном продолжала Людмила. «Я ведь так скучно жила. А тут и живого самоубийцу лицезрела, и симпатичный парняга у меня дома ночевал. Давненько такого не случалось. Да еще в первый раз в жизни столкнулась со службой контроля над магией. Я тебя просто благодарить должна. Столько новых впечатлений». «Извини», — пробормотал Глеб. «Пока». И вылетел за дверь. «Ну не дурак ли?» Итак, что мы имеем для рассказа? Жил-был инженер-электронщик, симпатичный парень с серо-зелеными глазами. Не маг, но имеющий некоторые способности. Видимо, довольно сильные или загадочные, раз их взялись исследовать в таком известном закрытом учреждении, как Институт магических феноменов. Исследовали, значит, исследовали, недоисследовали и руками развели. То ли не поняли, что это за способности, то ли не сообразили, куда и как их применить. Отпустили парня по-добру-поздорову. Впрочем, напоследок, тайком прицепив к нему маячок. Для чего? Боялись, что он сбежит со своими недоизученными талантами или что применит их не по назначению. А потом однажды ночью убивают женщину. И полиция первым делом кидается к этому самому парню. А не ты ли, дружочек, разорвал или перерезал ей горло? «Нет, что вы, как можно?» — отвечает парень. его поддерживает некая излишне впечатлительная писательница. Алиби ему создает. Мила, сложив за спиной руки, кружила по комнате. Она всегда бродит, как сомнамбула, когда выстраивает сюжет. Да и для здоровья, говорят, полезно двигаться. Ну ладно, маг он там или не маг. Нам, в принципе, все равно. Пусть в этом волшебники разбираются. А вот почему его подозревают в убийстве — вопрос. Поговорить, что ли, с Ревой на самом-то деле? Телефонный разговор с лейтенантом магической полиции был практически безрезультатным. Нет, не судим, не привлекался, информация закрытая, но советую вам все-таки держаться от Панфилова подальше. Уже-уже держусь. Или он от меня держится. Продержался недолго. Через день Мила увидела в окошко, что он сидит на качелях у ее дома. Лениво и медленно раскачивается, глядя в землю. Сразу вскинул глаза на ее окна. Опять почувствовал взгляд. Мила посмотрела на него сверху, подумала, оделась и вышла. «Хочешь пригласить меня на чашечку кофе?» Глеб оттолкнулся в последний раз и спрыгнул с качелей. Взъерошил и без того взлохмаченные волосы. Кажется, или он за пару дней оброс еще больше. Такой шевелюре просто позавидуешь. «А ты согласишься выпить со мной кофе?» «А то! Если ты угощаешь, конечно». «Угощаю. Покажешь, где эта незаконченная стройка? Я тут прошелся, в вашем районе их просто навалом». «Что, на место преступления потянуло?» «Ну вот», — пробурчал Глеб, отворачиваясь. «Я поэтому и к Реве обращаться не хочу. Тоже так же по мне проедется». «Да пошли прогуляемся, подозреваемый ты наш. Тут 10 минут неспешным ходом». Они остановились перед длинным бетонным забором. «Вот оно». Глеб потянулся на руках, заглядывая за забор. Мила тоже приникла глазом к щели между плитой и штырем. «Пацаны какие-то прыгают». «Это трейсеры. Они всегда по развалинам шарятся». «Эй, ты куда? А я?» «Тоже полезешь через забор?» — не поверил Глеб. «Нифига себе! Я тебя сюда привела, а самое интересное ты себе оставляешь?» «Да нет тут ничего интересного. Стройка и стройка. Ну, давай руку». Мила воровато оглянулась, мимолетно посмеявшись над собой. Взрослая тетка сигает через забор в центре города. Точь-в-точь, как в детстве за яблоками. Упершись кроссовками в выступы плиты, вцепилась в протянутую руку Глеба. Статуэткой Мила не была, и потому оценила легкость, с которой парень ее поднял на забор. А ведь не скажешь, что особо мускулистый. Так же легко принял внизу. Сразу отпустил. Пошел, не обращая никакого внимания на поглядывающих сверху трейсеров. Глеб до сих пор успешно избегал прикасаться к ней. Помнил, как тряхнуло его в ночь несостоявшегося самоубийства. Он даже невольно задержал дыхание, опасаясь вновь ощутить ее запах. И правильно, а то зверюга еще чего доброго проснется. Однако в этот раз обошлось. Наверное, просто тогда он был здорово наадреналиненный. Мила наблюдала за головокружительными прыжками и кульбитами парней в куртках с капюшонами. Будь она чьей-нибудь родительницей, тут же слегла бы с сердечным приступом. Вон, кое-кто уже и с гипсом на конечностях, а все равно не имется. Попыталась представить себя на их месте и не сумела. Была она в детстве малоподвижным и послушным ребенком. Ага, зато сейчас наверстывает. Шастает по заброшенным стройкам с парнем, подозреваемым в убийстве. Подозреваемый меж тем шел вдоль забора, разглядывая фундаменты, открытые пролеты зданий, вознесенные вверх колонны с обвалившимися кое-где плитами перекрытия. Да уж, тут только фильмы про постядер снимать, да боевики-детективы. «И что она здесь делала ночью-то?» — подумала Мила вслух. Глеб отозвался, не оборачиваясь. «Не здесь. Она поссорилась с сожителем и пошла к матери. Следующий за стройкой дом. Рева говорит, ее утащили с тротуара за забор. И там разделали на куски. Хорошо, что Рева не дошел до того, чтобы показать эти снимки Людмиле. «Все равно не понимаю», — упрямо сказала та ему в спину. «Почему этим делом занимаются маги, а не обычная полиция?» На месте преступления нашли следы магии. Вот и передали дело в СКМ. «То есть это какой-нибудь маньяк-волшебник?» «Почему сразу маньяк? Может, просто грабитель?» «Ага, и сидел грабитель всю ночь на стройке, ожидая, когда мимо кто-нибудь промарширует?» «Почему маньяк? Потому что убийца всегда ненормален, а значит, маньяк». «Много ты понимаешь в убийцах». «Ее изнасиловали?» Глеб не выдержал. «Нет, только разорвали в клочья». Людмила вскинула руку к горлу знакомым движением, то ли защищаясь, то ли ужасаясь. Глеб глядел на нее, жалея, что сорвался. «В клочья?» — повторила она слабым голосом. Глеб отвел глаза. «Да». «Но кто? Кто это мог сделать? Зачем? Может, какое-нибудь животное из зоопарка сбежало или из частного зверинца?» «Может. Или у магов убежало какое-то чудовище. Ну, из их лаборатории. Мало ли, чем они у себя занимаются». «Одно чудовище из такой лаборатории уже шастает сейчас по этой стройке». Людмила оглянулась озабоченно. «А пацаны ведь здесь паркурят, и никто их в зашей не гонит». «Он не будет охотиться днем», — успокоил Глеб. Женщина, наверное, незаметно для самой себя, придвинулась к нему поближе. С опаской оглядела нависающее над ними распотрошенное здание. Спросила вполголоса: «Думаешь, он где-то здесь? До сих пор?» «Стройку обыскали», — повторил Глеб слова Ревы. Полицейский уверял очень тщательно, но Глебу почему-то казалось, что тот все еще здесь. Вот теперь Миле стало страшно. А ведь поначалу было так забавно, слегка боязно. Точно они играют в игру под названием «Осмотр места происшествия». Здание таращилось на них проемами с выбитыми кирпичами, наблюдало темными провалами фундаментов, множеством почти неразличимых в крошеве камней и плит ям. Поглядывая по сторонам, Мила старалась держаться поближе к Глебу, и потому просто наткнулась на него, когда тот резко остановился. «Ой, ты что?» Глеб стоял неподвижно, смотрел себе под ноги. Лицо напряженное, ноздри раздуваются. Сказал негромко: «Здесь». Мила поняла его сразу. Окинула быстрым взглядом ничем не отличающийся от других пригорок, заросший упрямой жесткой травой, пробивавшийся сквозь цементный мусор. Взгляд упорно цеплялся за ржавые пятна, но с таким же успехом это могли быть искрошившиеся кирпичи. «Ты уверен?» Глеб еле заметно кивнул. «Запах. Запах ужаса и крови. После полиции здесь потолклось немало народу. Да вон хотя бы те же паркуровцы. Местная достопримечательность. А как же?» А потом еще пару раз прошел дождь. Но запах черного ужаса остался, и остался еще один. Глеб медленно повернул голову. Сквозь закрытые веки след горел редкими кляксами, словно пятна пролитых чернил. Нюхач взял его и потерял в развалинах. Интересно, получится ли у него самого? Глеб повернулся, шагнул с по-прежнему закрытыми глазами и... вздрогнул от прикосновения. Людмила встревоженно заглядывала ему в лицо. «Глеб, с тобой все в порядке?» «Да, правильно, не сейчас. И уж точно не с ней». Глеб неопределенно повел рукой. Ее нашел бомж. Услышал за забором звонок сотового. Полез. Он, кстати, говорил, что они сюда избегают ходить. Уж больно место нехорошее. Почему не смог объяснить? Оба почти синхронно повернулись и смерили глазами забор. Здесь он был еще выше. Зверь, ну или человек, должен быть очень сильным. Перетащить сопротивляющуюся женщину через такое заборище? Мила качнула головой. Он мог ее оглушить. Или убить сразу на тротуаре, а на стройке не спеша продолжить разделку. «Проведем следственный эксперимент», — предложила Мила. «Ну-ка, перекинь меня через забор». «Сдурела». «Ну, Глеб, что тебе, жалко, что ли? Гляди, вот я валяюсь оглушенная». Мила в самом деле, не выбирая места, улеглась на землю и раскинула руки. «Давай, тащи». «Мила, ну что за детский сад? Вставай!» Та приоткрыла один глаз, закрытый для убедительности. «Только прошу, аккуратно!» И вновь сомкнула веки, не зная, то ли плакать, то ли смеяться. Вот угораздило же его. Глеб присел рядом с ней на корточки. Вряд ли тот действительно швырял женщину через забор, как волейбольный мяч. Значит, либо на плечах, либо сначала перевесил через забор, потом сам подтянулся. Женщина не сопротивлялась, но полностью расслабленная просто вытекала, выскальзывала у него из рук, как будто ее маслом намазали. Запыхавшийся Глеб, наплевав на все приличия, хватался уже за что ни попадя. В конце концов, уцепившись за пояс джинсов и за куртку, взгромоздил ее на забор. С этой стороны остались только ноги. Мила очнулась и поболтала ими. Глеб, не раздумывая, шлепнул ее по запыленной круглой попе. «Довольно». Людмила сверзилась с забора, измятая и чумазая. «Девчонка девчонкой». Отряхиваясь, заявила важно. «Следственный эксперимент показал, что это может сделать и среднестатистический человек, безо всякой магии». Глеб криво усмехнулся. «Вот и Рева так же считает». А в полнолуние он бы действительно мог просто перекинуть ее через забор. Безо всякой магии. Людмила повернулась, уперла руки в боки и уставилась на развалины таким хозяйским взглядом, что Глеб понял, пора ее уводить. А то ведь отправится немедленно на поиски того. «Пошли, я тебе кофе обещал». «А вообще странно, что такая большая территория в центре района пустует. Земля же в городе дорогая». Мила ела пирожное и жмурилась от удовольствия. Она себе их редко позволяла, боялась растолстеть со своим сидячим образом жизни. Но ведь столько переживаний, нужно же себя хоть как-то вознаградить. «Начали строить еще до войны, а после...» — она пожала плечами и облизнула с губ крем. «Не знаю, почему участок до сих пор никто у муниципалитета не оттяпал. Так что там все время бомжи и молодежь ошивались, да еще собаки, когда у здания сторож имелся. Мимо идешь, а они так и норовят тебе каблуки оторвать вместе с ногами». «Не видел собак». «Я тоже давно что-то не вижу. Наверное, когда сторожа убрали, их перестали подкармливать. Вот они и перебрались в другое место». «Или попросту съели их самих», — подумал Глеб. Где бы найти статистику? Не сократилась ли резко популяция бродячих собак в Майском районе? В санэпидстанции, что ли? А может, сократилась и популяция бомжей? Этих тоже искать никто не будет. Мила ела и поглядывала на Глеба. К кофе даже не притронулся. Смотрит в окно, хмурится. Интересно, как он обнаружил место? Ну, то место. Может, он экстрасенс, и эти его способности исследовали в институте? Хм, будто магам своих талантов не хватает. Самый простой способ узнать правду — задать вопрос. Мила и задала. «Глеб, а что именно изучали у тебя в МФе?» Продолжая смотреть в окно, Глеб подобрался. «Придумай что-нибудь. Ну что ты, например, освоил левитацию или телепортацию? Какая в жопу разница?» Он повернулся, раскрыл рот и сказал не то, что собирался. «Тебя это совершенно не касается». Мила быстро улыбнулась и встала. «Конечно, Ты же сегодня у нас платишь за кофе». «Мила, я не имел в виду. Я в том смысле, что...» Она уже не слушала. «Конечно. Пока. Как-нибудь свидимся». «Мила». Она не обернулась. Вышла из кофейни и пожала плечами. Самый простой способ оказался не самым действенным. Хотя Глеб прав. Ее это действительно не касается. Глеб сидел на кровати, мокрый, тяжело дышащий, будто пробежал на время хорошую дистанцию. Он теперь знал, как тот утаскивает за забор свою жертву, как его зубы смыкаются на горле жертвы, как резким отточенным движением он встряхивает и подбрасывает свою добычу, и тело летит через забор, точно невесомая тряпичная кукла. Он только что это видел во сне. «Во сне?» Глеб повернул голову и встретился взглядом с луной, наполовину выглядывающей из-за не до конца задернутой шторы. Или луна просто уже доросла до половины? «Что, развлечения ждешь, да? Будет тебе скоро». Глеб поднялся и закружил по комнате. «Отлично, теперь он знает, как выглядят зубы и какова силища того». «И что? Реве это рассказать, что ли?» «Естественный вопрос. Глеб сам бы задал его в первую очередь. А откуда ты это знаешь?» «Да и на что оно Реве?» Полицейский сам представляет, какими смертоносными способностями обладает убийца. Глеб наткнулся взглядом на свое отражение в зеркале. Запавшие глаза с лихорадочным блеском. Щеки тоже ввалились. «Щетина! Хоть брейся каждые 2 часа!» Кристя все отчитывала его, что он приходит на свидание небритым. «Через недельку будет выглядеть вообще как нарк со стажем. Неловко видеться с Милой». «Стоп! А зачем вообще ему с ней видеться?» «Ни к чему!» Мила рассудила иначе. Она позвонила ему на следующее же утро. Глеб еще валялся в постели, медленно выплывая из рваных сновидений. Слава богу, кровь и всяческие зубы в них отсутствовали. Доложила деловито. Узнала по своим каналам. Никаких милых лабораторных зверюшек маги не упускали. Из зоопарка и прочих офисно-домашних зверинцев зубастая тварюга тоже не сбегала. Так, удав, кокоду... да парочка южноамериканских тараканов. Тараканы, правда, питаются сырым мясом, но клыков у них таких нет. «Да, кстати, а вообще, есть у тараканов зубы? Ты не знаешь?» «Мила, здравствуй», — перебил он. «Что? А, привет. Хотя, конечно, существует вероятность, что владелец просто побоялся заявить о пропаже, а вдруг накажут за содержание в городе опасного животного. Я не думаю, что это... Вот и я все-таки склоняюсь к собаке. Ты в курсе, что городские бродячие собаки очень умные? Они теперь даже дорогу переходят по пешеходному переходу и на зеленый свет светофора. А если скрещиваются с каким-нибудь бойцовым псом, к их осторожности, хитрости, выносливости прибавляются агрессивность, стойкость к боли и бесстрашие. Смесь убийственная. И отловить их очень трудно. Таким метисам ничего не стоит разорвать человека, оказавшегося на их территории, или просто потому, что они на тот момент очень-очень голодные. Собаки-людоеды, я думаю, вовсе не вымысел». «Мила, спасибо, конечно. Не за что. Но лучше пусть всем этим занимается полиция». «Она этим и занимается. Я просто сделала несколько звонков и собрала некоторые статистические данные. А мы не могли бы еще раз сходить на стройку?» Глеб придержал пальцем дергавшееся веко. «Зачем?» «Ну, как тебе сказать? Писатель нуждается в новых впечатлениях». «Задумала написать какой-нибудь триллер про собак-людоедов?» «Почему бы и нет? Ну, если тебе некогда или неохота, я могу сходить сама». Глеб резко сел, аж пружины в диване крякнули. Рявкнул. «Ни в коем случае!» Пауза. «Это значит, ты пойдешь со мной?» Невидным голосом осведомилась писательница. Глеб сдержал рычание, хотя она приняла бы его просто за телефонные шумы. Выдавил. «Пойду». Глеб был мрачен. Брел по стройке. По случаю раннего утра охотники ломать себе шеи и конечности еще отсутствовали. Засунув руки в карманы. И даже не пытался поддержать под локоть, когда Мила теряла равновесие или оскальзывалась на просопи битых кирпичей и плит. Выглядел он бледным и осунувшимся. Не выспался, наверное. Мила нагулялась по стройке вдоволь, правда, избегая мест, казавшихся ей опасными. Не в смысле наличия зверюги, а там, где попросту грозило обрушение. Присутствие за спиной молчащего спутника мало-помалу начало ее раздражать. «Ну что?» — спросил тот наконец. «Насладилась прогулкой?» «Достаточно впечатлений?» «Достаточно. На сегодня», — с вызовом сказала Мила. Втайне она надеялась, что Глеб, как в прошлый раз, вдруг остановится и заявит. «А вот здесь находится логово», если уж у него такая исключительная интуиция. Но нет. Его интуиция не сработала и тогда, когда, оступившись, Мила судорожно взмахнула руками и съехала в какую-то расщелину между покосившихся и вставших на ребро плит. Глеб только смиренно вздохнул и наклонился, увидев ее макушку. «Мила, ты как там?» «Нормально», — мрачно отозвалась та. «Руку давай, сама выберусь». Глеб пожал плечами. Чем больше она испытает сегодня трудностей, тем дольше ее сюда не потянет. А еще лучше было столкнуть ее откуда-нибудь, чтобы она сломала ногу. Или сразу две. Для верности. Снизу послышалось сопение и шорох трущихся о плиты одежды и кроссовок. Мила пыталась выбраться. Глеб философски ждал, когда его попросят о помощи. Вышло по-иному. Мила затихла. Потом сказала: «Погоди-ка». Он вновь посмотрел на нее сверху. Скособочившись и вытянув шею, Мила заглядывала куда-то вниз. «Тут дыра какая-то между плит». «И что?» «Что-то вижу». Его внезапно обдало ледяным потом. «Мила, подожди». Глеб сверзился вниз. Но, изогнувшись, она уже влезала в проломленную в плите дыру. «Стой!» «Ага, сейчас!» «Да уж!» Глеб пригнулся, чтобы нырнуть за этой... Самое мягкое было идиоткой. Наружу появилась рука, сжимающая какой-то продолговатый предмет. Потом вылезла и сама Мила. Протянула ему найденное двумя руками, словно меч или ключ от сдающегося города. «Что это?» — спросил Глеб. Хотя зрение и обоняние ему и сказали уже, что разум пока признавать отказывался. «Большая берцовая кость человека», — сказала Мила, серьезно глядя ему в глаза. «Там еще и малое есть, и других много».